Глава 8. Имя. Ай, Ками, Кёдзоку, скрыто. Уровень. 75 до 76 уровня, 350 тысяч XP. Класс. Ассасин. Характеристики. Сила. 552 плюс 200. Выносливость. 501 плюс 300. Очков здоровья 8010. Ловкость. 501 плюс 350. Плюс 8,61% к шансу нанести критический урон. Удача. 15. Интеллект. 710. Мана. 7100. Урон. От 200 до 400 плюс силы персонажа плюс 100% при критическом ударе. Защита. 150. Шанс нанести критический урон. 1% базовый плюс 2,5%. Плюс 8,61%. Коэффициент к набору опыта. 1,3. Коэффициент к повышению репутации с неигровыми персонажами. 1,3 плюс 1,2. Шанс, что первый удар противника по вам будет нанесен мимо. 25%. Профессии. Кулинар 3 уровень. Лесоруб 1 уровень. Рудокоп 2 уровень. Умения. Невидимость 3 уровень, время действия 80 секунд плюс уровень персонажа, секунд, откат 45 секунд, затраты маны 50. Прыжок смерти 3 уровень, прыжок за спину противника на расстояние до 80 метров, урон 2,5, откат 45 секунд, затраты маны 50. Веер клинков 3 уровень. Вы выпускаете веер клинков, который наносит 300% урона от оружия всем противникам в радиусе 40 метров. Откат 1 минута, затраты маны 100. Шаг сквозь стену, 1 уровень. Возможность при активации проходить сквозь препятствия, не закрытые магической защитой. На первом уровне вы можете пройти сквозь препятствие до 10 сантиметров толщиной. Стоимость активации 100 единиц маны. Откат 1 час. Теневой двойник, 3 уровень. При активации создает теневого двойника, полностью идентичного персонажу с аналогичными статами, коэффициент 1,3. Умениями и навыками. Стоимость активации 250 единиц маны. Время действия умения 3 минуты плюс уровень персонажа секунд или до уничтожения. Откат 1 час. Ускорение 2 уровень. При активации повышает скорость движения персонажа в 2,5 раза на 30 секунд. Стоимость активации 200 единиц маны. Откат 1 минута. Блок 1 уровень. При активации снижает поступающий урон на 25%. Стоимость активации 100 единиц маны. Время действия 20 секунд. Откат 1 минута. Прыжок веры. Пассивное непрокачиваемое умение. При падении с высоты, превышающей 10 метров, ваш персонаж не получает урон при приземлении. Навыки. Ночное зрение 8 уровень. Тихий шаг 8 уровень. Ментальная защита, 12 уровень. Достижения. Гроза крыс, 1 уровень. Крысы ниже вас уровнем при виде вас в панике убегают. Крысы, чей уровень превышает вас, атакуют вас с двойной яростью, игнорируя других игроков. Бессмертный, 1 уровень. Вы прокачались до 10 уровня без единой смерти. Получен бонус 10 очков свободных характеристик. До следующего уровня необходимо прокачаться до 100 уровня без единой смерти. 1 на 1, 1 уровень. Получен бонус 50 очков свободных характеристик. Для получения 2 уровня достижения уничтожьте еще 5 боссов уровнем не ниже вашего в одиночку. Силач, 1 уровень. Получен бонус 100 очков характеристик к силе. Для получения 2 уровня достижения показатель силы персонажа должен достигнуть 1000 единиц. Здоровье, 1 уровень. Получен бонус 100 очков характеристик к здоровью. Для получения 2 уровня достижения показатель здоровья персонажа должен достигнуть 1000 единиц. Ловкач, 1 уровень. Получен бонус 100 очков характеристик ловкости. Для получения 2 уровня достижения показатель ловкости персонажа должен достигнуть 1000 единиц. Умник, 1 уровень. Получен бонус 100 очков характеристик к интеллекту. Для получения 2 уровня достижения показатель интеллекта персонажа должен достигнуть 1000 единиц. Питомец. Отсутствует. Спутник. Высший демон Рокурукоби Мимико. Уровень 126. Форма жизни условно живая. Уровень спутника не может превышать уровень персонажа более чем в 2 раза. Напоминаем, что спутник не является вашим питомцем. Вы не можете видеть навыки и умения вашего спутника и заниматься их развитием. При гибели вашего спутника не происходит автоматического воскрешения. Для воскрешения спутника понадобится камень воскрешения, который вы сможете получить после выполнения определенных квестов или приобрести в магазине. Вы являетесь почетным гражданином города Мариичи. Ваша репутация с торговцами, стражниками, чиновниками города – уважение и не может упасть ниже, пока вы являетесь почетным гражданином. Вы являетесь членом городского совета и обязаны не менее одного раза в неделю присутствовать на его заседаниях. Вам предоставляется скидка во всех торговых лавках города в размере 5%. Внимание! Данная скидка суммируется со всеми имеющимися у вас скидками. Шанс выпадения вещей и денег после гибели персонажа 0%. Нераспределенных очков характеристик 0. Ваш текущий божественный ранг 1. Активные задания. По следам древнего ужаса, шаг 2. Найдите и принесите городскому магу камень вечных истин, который необходим ему для создания рунического посоха. Награда 800 золотых. Одна вещь из запасов городского мага, качеством не ниже эпического, плюс 200 тысяч к опыту. Требование – уровень персонажа не ниже 80-го. По результатам выполнения задания, возможно, дополнительная награда. Божественное испытание. Вы успешно выполнили первое божественное испытание. Награда – уровень плюс 5. Информация о следующем божественном испытании будет доведена позднее. Следите за игровой почтой. Я откинулся на спинку кресла и потянулся. В камине весело потрескивали дрова, на столе стояла чашка с ароматным кофе и тишина. Что же еще нужно для полного счастья? Впервые за долгое время при входе в игру мне не нужно куда-то бежать, решать какие-то срочные проблемы или тупо качаться. Никто не пристает с глупыми вопросами. Новое божественное испытание еще не назначено. До следующего этапа задания по следам древнего ужаса надо набрать еще 5 уровней. Но желание бежать, срочно набивать их, не было никакого. Да и не нужно мне это сейчас. Хинату мне все равно не догнать, а Ната клан и зарегистрирует. А мне как раз нужна небольшая передышка, чтобы немного оглядеться и решить, куда двигаться дальше. Повышением божественного ранга, в конце концов, уже надо бы заняться, хоть мне и претит убийство мирных игроков, но и плестись в божественном хвосте тоже не хочется. Основной состав будущего клана, разросшийся уже до 64 человек, разбившись на 4 группы под руководством Айлии, Хинаты, Миями и Кенка, почти полным составом ушел прокачиваться на гору Кума, и в нашем клановом доме сейчас не было никого, кроме меня, и я, наконец, решил заняться своим персонажем. Полюбовался на статы персонажа, разбросал все свободные очки характеристик, в результате чего получил достижение силач, здоровяк, ловкач за 500 единиц характеристик в каждом. За умника я его еще раньше получил. В очередной раз пообещал себе поскорее завести уже питомца и с недоумением обнаружил у себя умение «Прыжок веры», невесть как и когда появившийся у меня. Даже в логах покопался, пытаясь найти, когда оно у меня появилось, но так ничего и не нашел. Была мысль еще покопаться в божественных умениях, но, открыв вкладку с ними, я через пару минут ее закрыл. Слишком их там много. И к тому же я чувствовал, что они теперь для меня не актуальны. Было полное ощущение, что этот список является некими костылями для начинающих богов, и что пользоваться ими надо, ориентируясь лишь на свои ощущения, не обращаясь к каким-то там спискам. Промелькнула даже мысль вообще забить на это задание про ужас. Пусть бы Рёдзи с Тайко сами его выполнили, подключив еще кого-нибудь из клана. Мне с этими божественными испытаниями сейчас не до заданий. Да и потом на них времени не будет. Надо будет кланом заниматься. А учитывая, что Рёдзи с Тайко состоят в моей команде последователей, возможно, вообще стоит другим игрокам из клана передать его, а самим только награду за выполнение получить. Но поразмыслив, я все же решил ничего не менять. Надо иногда и для души что-то в игре делать. И с друзьями общаться, а не только делами заниматься. Я еще раз бросил взгляд на характеристики. Да, а экипировку-то пора менять. Вырос я из нее давно. Надо только решить сейчас или до 80 уровня подождать. Да и по умениям у меня как-то маловато будет. Пора бы себе еще что-нибудь интересное подобрать. Может, сейчас и заняться, пока время есть. Внимание! Напоминаем, что через 15 минут состоится заседание городского совета города Мариичи, членом которого вы являетесь как почетный гражданин города. Вам надлежит явиться в здание городского совета для участия в заседании. В случае вашей неявки на заседание без уважительной причины вы будете лишены статуса «почетный гражданин города». Твою ж мать! Я аж чуть со стула не упал. Посидел, называется, в тишине и спокойствии. И что значит «напоминаем»? Что-то не помню я, чтобы меня об этом раньше предупреждали. Хотя в почтовый ящик я уж давненько не заглядывал. Надо бы им тоже заняться. Но это все обдумывал я уже на бегу, несясь к зданию городского совета. Я забежал в зал за 3 минуты до начала заседания и притормозил, осматриваясь и пытаясь понять, куда мне приткнуться. Зал представлял собой довольно большое помещение, размером примерно 20 на 15 метров, с расположенным в центре огромным овальным столом, вокруг которого стояло штук 100 кресел, на которых сидело от силы человек 20. Я уже собирался упасть в первое попавшееся пустое кресло, когда увидел спешащего ко мне мэра. «Мой друг, как же я рад видеть вас сегодня с нами!» Он подбежал ко мне и слегка приобнял. «Взаимно, господин мэр, я также очень рад вас видеть!» Изображал я всем своим видом счастье от его лицезрения. «Димар, для вас просто Димар, мы же с вами договорились!» Чуть укоризненно посмотрел на меня. «Безусловно, уважаемый Димар! Это большая честь для меня. Просто я думал, что наша договоренность не распространяется на официальные мероприятия. Вот, кстати, о них. Я впервые присутствую на подобном заседании. Не подскажете, где я должен сидеть и что от меня требуется?» «Все просто, уважаемый Кёдзоку. Если вы присмотритесь, то увидите, что на каждом кресле и на спинке указаны имена тех, кто там должен сидеть. Ищите свое, и там и устраивайтесь. Насколько я помню, вы где-то недалеко от меня, с правой стороны будете сидеть. А насчет того, что делать, то на совете будет рассмотрено несколько вопросов, по каждому из которых будет голосование. Вот и все. Также, если у вас есть вопрос, который требует рассмотрения на совете, вы можете сообщить его председателю совета, то есть мне», — самодовольно улыбнулся он, «перед началом заседания или в перерыве. Пора начинать, кстати. Предлагаю пройти на свои места». Он откланялся и засеменил на свое место во главе стола. Я последовал следом и довольно быстро нашел свое место. Рядом о чем-то спорили мои соседи, по виду напоминающие торговцев. Обрывки фраз лишь подтвердили мое предположение. Я невольно прислушался. «А я тебе говорю, что красивая упаковка является чуть ли не ключевым фактором для повышения спроса на товар», — кипятился высокий тощий мужчина, нервно вытирая рукой с узкого лба капли пота. Еще бы он не потел. В зале и без того жарко, он в шубе припёрся. Впрочем, как и почти все остальные, сидящие тут. «Ну какая еще упаковка?» Толстый мужик, также одетый в шубу, лениво откинулся на спинку кресла и снисходительно посмотрел на собеседника. «Только лишние траты. Ходовым товаром надо просто торговать, а не никому не нужным хламом. Тогда и спрос будет». «Это у меня-то хлам? Редкие крафтовые ингредиенты хлам? Да у меня их в момент раскупают!» — взвился тощий, а я еще сильнее прислушался. «Ну вот что я заметил!» — тут он наклонился к собеседнику и громко зашептал. «Если товар красиво упаковать, разукрасить упаковку разными символами и как-нибудь вычурно обозвать товар, скажем, не говно мартышки, а легендарные экскременты семья, как ты наверняка помнишь, так называется мартышка на одном древнем языке, то товар легко можно продать даже втрое дороже». Я провел эксперимент. Часть одного из товаров продавал без упаковки, а другую часть этого же товара в красивой упаковке и в 3 раза дороже. Так вот, упакованный товар разошелся гораздо быстрее. Пришлые уж больно падки на все красивое, блестящее и с вычурным названием. «Это да, тут я с тобой согласен», — важно закивал головой толстый. «Вот помню. Так, тишина! Начинаем заседание!» — оборвал его воспоминания мэр. Все притихли. «Присутствует 28 человек, отсутствует 9. Кворум есть. С отсутствующими я потом разберусь. Итак, на повестке у нас 3 вопроса. Повышение налогов на продажу недвижимости, нападение разбойников на наши торговые караваны и разное». «Опять налоги повышать!» — выкрикнул кто-то с противоположной стороны стола. «На прошлом совете повышали налог на торговлю вином, на позапрошлом — на торговлю зельями. Да сколько можно-то?» «Сколько нужно!» — зло оборвал мэр. «А как вы хотели, господин Рен? Город расширяется и активно застраивается из-за наплыва пришлых героев. Цены на недвижимость растут. А вы думали, что так и будете и дальше платить всего по 5% за свои сделки с недвижимостью? Сколько вы их там закрыли на прошлой неделе?» Мэр зарылся в бумаге. 10? А за чей счет строится инфраструктура рядом с вашими строящимися домами? Вы не думали? А то, что из-за разбойников у нас вдвое сократились поставки различного дефицитного строительного материала, и вдвое же выросла на него цена, в результате вы тоже не знали?» Он вперил свой тяжелый взгляд в маленького сухонького старичка, который в ответ лишь угрюмо промолчал. «Вот, кстати, тоже очень странно, зачем разбойники нападают на караваны со строительным материалом? Ну, никогда же такого не было, чтобы они все подряд грабили. Ну да ладно, до этого пункта мы еще дойдем. Есть желающие высказаться на эту тему перед проведением голосования?» Он оглядел зал. Молчание было ему ответом. «Отлично. Тогда начинаю. Объявляю голосование о повышении налогов на продажу недвижимости с 5 до 9%. Кто за?» Лес рук взметнулся в ответ. Лишь тот старичок демонстративно сложил руки перед собою. Я, чуть подумав, тоже поднял руку. Не будем пока выделяться из коллектива. «Кто против?» Взлетела одинокая рука. Несложно угадать, чья. 27 за, 1 против. Принято. Прошу зафиксировать в протоколе». Сидевшая рядом с ним девушка усиленно заскрипела пером по пергаменту. «Переходим к следующему вопросу. Разбойники. За прошлую неделю было совершено еще 2 нападения на торговые караваны. Из присутствующих здесь торговцев особенно пострадали от этих нападений господа Пернт и Мурат». Мои соседи, которые вели недавний спор, уныло закачали головы и чуть привстали. «Да сколько можно уже терпеть подобное?» Опять взвился старичок. «Как его там? Господин Рен?» «Куда смотрит стража? Но ведь спаса уже от них нет. Совсем обнаглели. Последнее нападение же вообще произошло меньше, чем в километре от ворот». «Стража куда надо смотрит? Не она ли недавно пресекла ночное ограбление одного из ваших домов?» Мэр опять сурово глянул на Рена, отчего тот слегка сдулся. «Но она тоже не всесильна. Да и вы же прекрасно знаете, что она не может действовать за чертой города. Мы привлекли часть пришлых героев к решению проблемы, но пока безрезультатно. К счастью, у меня есть одно предложение по решению проблемы». Он взял драматическую паузу и глотнул воды из стоявшего перед ним стакана. Зал оживленно загудел. Видать, конкретно их всех достали эти разбойники. Мэр поставил стакан и продолжил. «Для начала хочу представить вам нашего нового члена совета, почетного жителя города, господина Кёдзоку». Я привстал и чуть поклонился присутствующим. Зал лениво поаплодировал. «Как вы уже знаете, господин Кёдзоку – первый пришлый герой, получивший подобный статус». Большинство из присутствующих согласно закивали, подтверждающие головой. «Но еще никто из вас не знает, за что он, собственно, его получил». Мэр опять взял паузу. Зал затих. «А получил он его за то, что только благодаря своевременной помощи господина Кёдзоку мы смогли разоплачить и выгнать из нашего славного города преступную группировку пришлых героев, именующих себя волкодавами, обложивших данью всех городских торговцев». Зал взорвался аплодисментами и устроил мне настоящую овацию. Люди повскакивали со своих мест, кричали: «Молодец! Герой! Браво!» И даже, кажется, «Я тебя люблю!» Учитывая, что в зале была только одна девушка, секретарша мэра, и сидела она совсем не в той стороне, откуда донесся крик, я очень надеюсь, что мне послышалось. Я придал своему выражению лица скромный вид, встал и ответил всем церемонный поклон. Овация усилилась. Интерфейс запестрил сообщениями о повышении репутации с присутствующими. «Так вот», — продолжил мэр, когда овации утихли, «учитывая вышесказанное и то, что господин Кёдзоку является членом нашего совета и при этом лидером крупнейшей в настоящее время в городе группы пришлых героев, предлагаю поручить ему решить проблему с разбойными нападениями на караваны. Что скажете, господин Кёдзоку? Вы согласны?» «Да? Нет». «Внимание! Примите взвешенное решение. В случае отрицательного ответа возможно существенное понижение репутации со всеми жителями города Мариичи». «Это все? А где детальное описание самого задания? Сроки, награда, прочие условия? Это что еще за подстава такая?» «Господин мэр, подобное поручение — это, конечно, большая честь для меня. Я благодарю вас за оказанное мне высокое доверие, но все же я хотел бы вас попросить более подробно рассказать мне о задании». Сходу решил уточнить, я не делая пока выбор. О самих нападениях, сроках выполнения задачи, прочих условиях, если они есть. О нападениях вам детальную информацию предоставит начальник стражи. Я распоряжусь. Сроки очень сжатые. Город каждую неделю несет огромные финансовые потери. До следующего заседания городского совета, которое состоится ровно через неделю, надо разобраться с этими нападениями. При положительном исходе вы будете достойно награждены. Вам поручено в 7-дневный срок решить проблему с разбойными нападениями на торговые караваны города Мариичи. Штраф за отказ? Неизвестно. Награда? Вариативно. Принять задание? Да? Нет. Я ненадолго задумался. Срок маловат, да еще и испытания эти божественные. Но терять репутацию с городом тоже не вариант. Это может плохо отразиться на позициях моего будущего клана в городе. Тут без вариантов. Да.